Черная Мазда въехала в мой двор ровно через обозначенные 10 минут и остановилась, загородив проезд. Я вышла из своего Ситроена и помахала рукой Архипову, давая понять, что рядом с моим авто имеется свободное парковочное место. Дмитрий быстро сориентировался и занял его, после чего я села в его машину. Мой клиент явно был чем-то расстроен, и я предположила, что Ирина снова его продинамила. Вот он и решил сорвать на меня зло. Ожидая Дмитрия, я думала, стоит ли рассказывать ему обо всем, что мне удалось узнать о его прекрасной незнакомке. Разве то, что человек может узнать именно то, что он должен узнать? Не будьте чрезмерно любопытными. Так посоветовали мне гадальные 12-гранники. Жаль, что я не могла повторить ему это слово в слово. «Итак, Татьяна, я вас слушаю», — обратился ко мне Архипов. В его голосе прозвучали такие грозные нотки, что я поняла, отделаться общими фразами или отшутиться не получится. Но вот некоторые подробности можно все-таки ему не раскрывать. «Вашу подопечную, Дмитрий, зовут Ирина. Ирина Алексеевна Рудкова. Родом она из Липецка. Окончив пединститут, она приехала в Тарасов, через несколько лет вышла замуж за Стаса Рудкова, управляющего октябрьским филиалом Конусбанка. Я обратила внимание на тот факт, что мой клиент закусил губу. Выдержав паузу, я продолжила. Их брак оказался недолгим. Уже около года они в разводе. Детей у Ирины нет. Работает она риэлтором. И как раз сейчас в отпуске. Собственно, все эти обстоятельства в совокупности объясняют, почему никто Рудкова не ищет. Ну вот, видите, Татьяна, ничего криминального в прошлом Ирочки нет. Ну и что, что она была замужем? Я тоже был женат. Странно, конечно, что она риэлтором работает, но это дело поправимое. Дмитрий откинулся на спинку кресла и предался романтическим грезам. Ирочка, Иринка. «Дмитрий, я не успела вам сказать», — добавила я самым невинным голоском. «У Ирины есть жених». Рудкова как раз обдумывала его предположение руки и сердца. «Жених?» — встрепенулся Архипов. «Ну и кто же он?» «Конечно, я могла бы сказать своему клиенту, что Петр шиномонтажник, и директор фирмы по продаже яхты катеров, наверное, почувствовал бы свое превосходство над соперником. Но я решила немного подразнить Архипова. Поэтому пошла на маленькую хитрость. Его зовут Петром. Работает он в сфере автосервиса. Жених. Петр. Автосервис. Я это учту. Татьяна. Клиент повернулся ко мне всем корпусом. А вы не сказали мне главного. Что же случилось с Иринкой? Вот этого я пока еще не знаю. Плохо. Чем быстрее мы узнаем, что случилось с Ирочкой, тем быстрее вернем ей память. Хоть какая-то версия у вас есть? Есть. И не одна, а целых три. Три версии. Знаете, Татьяна, я, пожалуй, не буду спрашивать у вас, в чем суть каждой из них. Мне ни к чему забивать себе голову лишней информацией. Вы уж, пожалуйста, сами с ними разбирайтесь, но не забывайте, что параллельно вы должны проводить с Иришкой сеансы психотерапии. Дмитрий, вы очень быстро привыкли к тому, что вашу подопечную... Нашу подопечную, поправил меня Архипов. Зовут Ириной, продолжила я. Если вы станете обращаться к ней по имени, вам придется ей рассказать, откуда вы его узнали. Ну, можно сказать Иришке, что... И Дмитрий осекся. А вы, Татьяна, правы. Это проблема. Нет такого объяснения, которое не заставило бы меня откровенно солгать моей милой, да так, чтобы она об этом не догадалась. Не сразу. Так. Но она все поймет потом. Мне не хотелось бы, чтобы Ирочка считала меня лгуном. На самом деле это не про меня. Я стараюсь всегда говорить правду. Обратила я на себя его внимание. Ну да, мне пришлось представить вас Иринке не как частного детектива, а как врача. Но это исключительно для ее же пользы. Это тот редкий случай, когда мне пришлось отступить от своих жизненных принципов. Ну да, ну да. Вот что, Татьяна, я постараюсь контролировать свою речь. А вас я прошу продолжать сеансы. Они нужны Ирочке. Она ведь целыми днями сидит дома одна. Обещаете, что не бросите ее? Обещаю, подтвердила я. Но и с расследованием тоже не затягивайте. Несомненно. Так я пойду? Да, конечно. Не буду вас задерживать. Я открыла дверцу и уже поставила одну ногу на асфальт, но вдруг услышала. Татьяна, вы столько всего уже успели разведать, но почему-то не подумали довести до меня результаты своего расследования, пока я сам вам не позвонил. А ведь обещали держать меня в курсе. Почему вы не сдержали слово? Я просто не хотела создавать для вас определенные сложности. Вам ведь теперь придется контролировать себя, как бы не сболтнуть лишнее, а это очень непросто. До свидания, Дмитрий. Мило улыбнувшись своему клиенту, я выпорхнула из машины и направилась к своей парадной. Требовательный же, однако, товарищ мне попался. Хотя мне не так уж трудно было скрыть от него некоторые подробности. Архипова интересовали только основные моменты биографии своей возлюбленной. До деталей он не стал докапываться. А ведь он мог поинтересоваться, почему Ира разошлась с мужем. Мне пришлось бы рассказать ему, что Стас Рудков нещадно бил свою жену по любому поводу. А вдруг Дмитрий решил бы последовать его примеру, чтобы спровоцировать у Ирины возвращение памяти. Я не могла допустить, чтобы он стал моделировать подобную ситуацию, поэтому я позволила себе эти недомолвки.